Глава 41. Осип заметно расстроился, когда узнал, что я не еду с ним в мастерскую. Удобно было сказаться нездоровой, так как женщины здесь болели часто, как минимум раз в месяц болели. Естественно, не крестьянки. Велев доктору меня осмотреть, он потоптался в гостиной и уехал с Фирсом, пообещав отправить его обратно в усадьбу. Мне представилась прекрасная возможность застрять в общей комнате, чтобы понаблюдать за объектами в их естественной, так скажем, среде. Как только все разошлись после завтрака, я уселась в кресло, положила на лоб платок, на колени положила раскрытую книгу и притворилась дремлющей. Из-под моего платка я могла подсматривать. И когда в гостиную вышел наш Владимир, ставший уже частью этой болезной семьи, проследила, как он подошел к шкафу с книгами, выбрал одну и присел на диван. Через несколько минут появился Петр, посмотрел на меня и на доктора. Доктор приложил палец к губам, давая понять, что я сплю, и будить меня не стоит. Петр прошел к буфету, открыл, и, не обнаружив там графина с наливкой, которую вчера прикончил, тяжело вздохнул и уселся в кресло. Еще через несколько минут нарисовалась Клара, осмотрелась и присела на ручку кресла рядом с мужем. «Попроси найти Нюру, пусть принесет наливки», — на французском попросил Петр, и та с радостью ушла в крыло, шепотом подзывая Марью. Нюра прибежала минут через пять и сначала заговорила громко, но когда все зашикали на нее, перешла на шепот. «Вы звали, барин? Может, самовар поставить?» «Наливки принеси», — коротко приказал Петр. Нюра нехотя направилась в наш коридор, потом стукнула дверь. Принесенную наливку мужу наливала Клара. Наливала щедро, не думая, что еще нет и 10 часов. Потом, когда он выпил, добавляла в его рюмашку, шепча что-то и подбадривая. Я чуть не заснула, вправду, но очнулась от шепота. «Доктор, вы уедете в Троицк?» — на французском спрашивала Клара. «Сначала в Троицк, а потом в Петербург. У меня там практика, свой кабинет. Ну, вы знаете, Клара». «Я не могу уговорить Петра вернуться туда. Мы должны продать землю. И только потом... Мы уже нашли там прихорошенькую квартиру». «Всему свое время, всему свое время». Я услышала в голосе Владимира раздражение. «Так вы сможете передать письмо? Я щедро заплачу вам, Владимир», — не унималась моя невестка. «Хорошо, передам. Думаю, завтра вечером я уеду, чтобы попасть на утренний поезд из Троицка». «Ох, я буду вам благодарна!» Клара даже забылась и перестала шептать. «И я решила, что время проснуться. И вы спрашиваете доктора о Петербурге? У вас там семья? Отчего же они не приехали на ваше венчание?» — спросила я, выпрямляя спину и потягиваясь. Страшно болела голова, а сейчас вздремнула и будто просветлела в голове. «Нет, моя семья в Париж», — ответила Клара и захлопала в ладоши, заметив вернувшуюся с самоваром Нюру. Вышел на голоса уже достаточно захмелевший Петр, и мы сели пить чай. Молодой барин чередовал чай с наливкой и к 11 часам увел Клару отдохнуть. Ушла она с превеликой неохотой. И вот доктор выдохнул. «Так чего она напилась? Хотела скинуть?» — тихо спросила я. «Это трава. На нее недавно пошла мода, но она безопасна. Шарлатаны на ней хорошо наживаются. Но есть огромный плюс. Она вызывает сильную тошноту. И женщины идут к доктору. И мы сразу видим, что было принято и зачем. Тут не проведешь уже. Некоторые специально про эту траву слух пускают. Хоть не смертельно». «Умно, умно», — покачала я головой, представляя, что тем самым врачи спасают этих дурочек, вынуждают обратиться к доктору. «Да, не понимаю, зачем это сделала ваша Клара. Замужняя жена, первый ребенок, супруг так ее любит», — Владимир недоуменно покачал головой. «Нам остается это узнать или только догадываться, Владимир. Вы нам очень помогли, оказавшись здесь в самое нужное время. Осип Германович здоров, только вот сердце иногда пошаливает. Я хотела вас попросить поговорить с ним, чтобы меньше переживал. Он ведь молчит, не жалуется никогда, все в себе держит. А это, я знаю, вредно очень для сердца». «Согласен, не полезно. Поговорю с ним. Еще надо с Петром побеседовать. Я его знаю по Петербургу. Он мне помог открыть кабинет, ведь даже там, будучи студентом, он не позволял себе столько, — Владимир указал на опустевший штоф. Вам, мужчинам, это виднее, но это он в последние дни только с вашим вот приездом и потянулся к наливке. Думаю, переживает из-за Клары. Я наматывала всю полученную информацию туда, куда надо. Но все равно логики в происходящем вообще не видела. Мужчины в нашем доме молча переживают, скрывают свои беды. Так, глядишь, и вовсе без хозяев останемся. Три бабы и Фирс. Вот тогда веселье начнется. Нас, крестьяне из деревни и дворовые, вилами в первый же день заколют. На следующий день я поехала в мастерскую без Осипа. Доктор оставил хозяина в доме до своего отъезда, чтобы его проверить, прослушать да советов дать. А мне было даже веселее ехать туда одной. Не стесняясь рассматривать людей, спешащих по делам, краснощёких парнишек, снующих по площади или вываливающих из изб с исходящими паром подносами с пирожками или калачами, жизнь здесь кипеть начинала очень рано. Николашка встретил меня одной готовой крышкой для шкатулки, выпуклой, ровной и гладкой. «Саму шкатулку я тебе какого хочешь размера сварганю. Гляди, если пойдет, сначала еще одну сточу». Он подал мне изделие еще до того, как я разделась. «Точи! В самый раз, Николай!» Довольно ойкнув, ответила я и представила, что на этой небольшой крышке можно попробовать сделать выпуклые, словно камешки, бутончики цветов. Для этого можно набрать крупных опилок, и вперемешку с краской они добавят объема. «Интересная жизнь пошла с тобой, Надя! А то эти колгушки да вазы уже вот где стоят!» Он приложил ребро ладони к горлу, и я засмеялась. Уж больно серьезное у него было лицо. До позднего вечера я просидела, доделывая первый поднос, подправляя лепестки, добавляя мазки, раскрасила первую крышку шкатулки и принялась пробовать свою задумку с бутонами на привычных уже деревянных обрезках. На следующий день Пётр с раннего утра уехал из дома. Выяснилось, что он ищет покупателей на землю, и цену ставит совершенно смешную, по словам Осипа. Доктор помог в одном. Донес до моего возрастного мужа, что переживание их замалчивание его сгубит. И самой действенной причиной, чтобы отпустить эти удушевные метания, оказались крестьяне, люди, живущие сейчас в его усадьбе. Владимир, будучи хорошим знакомым Петра, оказался совершенно замечательным человеком и нашел в нашем Осипе тоненькое место, что-то очень важное, чего тот в себе даже не видел, и сумел надавить на это место. «Он мне знаешь, чего сказал, Надя, доктор-то наш? Он сказал, что Пётр не беден, не раздет и не голоден, проблемы его закалят. Да и место сможет себе найти, если не самое высокое, но сможет. А вот народ, что на меня надеется, народ сам ничегошеньки не сможет, коли я себе нервами своими сгублю», — сообщил мне муж, когда мы поздним вечером ехали из мастерской. «Правильно сказал Осип Германович, в самую точку, а мастерскую мы с вами поднимем. Если не до Петербурга узнают они, то всю Оренбургскую губернию я вам обещаю», — уверенно сказала я. «Ух ты! Удивительная ты, Надежда! Словно не молодая девчонка, а 100 лет прожила, опыт имеешь. А уверенности столько, что зависть берет. Сложив губы дугой, Осип поднял брови и сказал обо мне то, что я старалась скрыть.